Холодный бриз влечет меня к тебе. Холодный бриз влечет меня к тебе, напоминая свежесть близкой ночи. К нему спешу навстречу, как к судьбе. В нем путь к тебе мне кажется короче. Приходит в память южный летний день. Нет, это вечер был, конечно, вечер. И кипарисов узенькая тень густела, предлагая тайну встречи. Мелькнуло в сумерках твое лицо. Оно влекло задумчивостью, милой. Толь ты покинула воздушное крыльцо, толь из волны пришла мечтой бескрылой. И я уже ловлю твои уста. Соленый вкус воды не гасит страсти. И в небе первая зажглась звезда, поставив крест на буре и ненастье. И как в далекой юности хмельной и в то же время до деталей близкой, я нес тебя, была ты неземной. Ты песнь моя, ты голос нежной скрипки. Ты, не фальшивив, верно тон брала, а я в твой звукоряд летел строками. Ты музыкой шальной к себе звала, я рифмой отвечал, я жил стихами. Я ритм любил, традиций не ломал, оставшись навсегда романтик слова. Я с рифмою страдал, ступенек не слагал. Мне музыка стиха была основа. Вас друг от друга трудно отделить. Не в бурных маршах жизненной синкопы, ни в осени печали утопить, упрятав от дотошных телескопов. Бывает так. Вас путая порой, у каждой хочется просить прощенья. Я благодарен вам, что мой покой сумели заменить на муки и сомнения. 2013 год.